салоне «Волги», куда мы буквально ввалились, предупредительный водитель Степа предложил мне хлебнуть кофейку. Я осушил залпом пластиковую чашку от термоса, за ней вторую, и мне стало немного лучше. Удостоверившись в этом, Терещенко распорядился. «Поехали!» «Куда ехать-то, Станислав Казимирович?» — уточнил Степан. «Пока прямо вперед!» Мы тронулись. Заместитель калининского прокурора обернулся ко мне, перегнувшись через переднее сиденье. «Как себя чувствуете, Журавлев?» «Бывало и получше, но жить можно». Я попытался улыбнуться, но не вышло. «Сможете найти место, где совершили наезд на мотоцикл капитана Репы?» «Но», — начал я, подумав, «как же это возможно, если капитан Репа, насколько я понял, скончался задолго до того, как был раздавлен моим грузовиком, который, в свою очередь, уже лет 10 как превратился в нетранспортабельную руину?» «Никаких «но», — отмахнулся прокурор. «Все «но», какие только есть, давайте отложим до возвращения в мой служебный кабинет». «Хорошо», — промямлил я. «Мне только и оставалось, что радоваться его поразительному долготерпению и педантизму. Он, похоже, искренне хотел во всем разобраться. И, в отличие от меня, пока не утратил надежду, будто преуспеет на этом поприще». «Вот и договорились», — кивнул Терещенко, оборачиваясь к водителю. «Давай, Степаныч, погоняй, пока не стемнело». Я покосился на бортовые часы, вмонтированные по центру торпеды. Стрелки показывали без четверти 6. Следовательно, рабочий день подходил к концу. Или даже уже подошел. Впрочем, он ведь у прокуроров не нормированный. Ну а подозреваемых, как известно, вообще никто не спрашивает. Мне показалось, он начался на рассвете в позапрошлом веке и не закончится, пока не минует 1000 лет. Как только Калиновка осталась позади, а прямо по курсу замаячило шоссе с указателем, тем самым, что мы проскочили ночью с Ольгой и Игорем, и я, спохватившись, напомнил им о водителе скорой, оставленным связанным в лесопосадке. Не помнил, упомянул ли об этом артефакте на бумаге. Я не хотел, чтобы его ночью содрали какие-нибудь хищники, одичавшие собаки или, скажем, росомахи. От кого-то когда-то слышал, что они еще попадаются кое-где в Крыму. «Не о чем беспокоиться», — почти весело откликнулся Терещенко. «Он уже сидит». «Где сидит?» — не понял я. «Как это где? Где ему и полагается, как подозреваемому в целом ряде преступлений? В камере». Я затаил дыхание, потом не выдержал. «Значит, вы мне поверили?» Терещенко неопределенно хмыкнул. Степа, включив левый поворотник, пошел на обгон автобуса. Вечером дорога оказалась не столь безлюдной, как ночью. «Видите ли, Сергей Николаевич, — молвил Терещенко, — как только мы завершили маневр, в том, что касается преступной деятельности Афяна и его приспешников, у нас есть веские основания доверять вашим показаниям». «Какие?» «Какие? Не ваше дело, — отрезал заместитель районного прокурора. Есть и точка. А вот ваши россказни о встрече с группой Репы и Ханина сводят ценность ваших обвинений в адрес Афяна к нулю, потому что Репа умер, давно умер, — глухо сказал прокурор. Настолько давно, что я бы вообще не стал с вами возиться, если бы не удостоверение и пистолет ПМ, изъятый у вас Новиковым, был табельным оружием капитана. Я давно подозревал, что рано или поздно услышу нечто подобное, потому приступ паники, навестивший меня, оказался не столь масштабным, как следовало ожидать. Дорого бы дал, чтобы потереть виски, бесполезное, но уже вошедшее у меня в привычку действие, да руки оставались скованными наручниками. Попытался переключиться на другое. Воспользовавшись моментом, спросил, о каких приспешниках Афяна речь, не о двух ли бандитах, что я оглушил, а то и убил утром в кабинете доктора. Терещенко, кряхтя, полез в карман брюк, вытянул полупустую сжеванную желтую пачку с верблюдом на этикетке, закурил. И я терпеливо ждал. Когда уже разуверился, будто получу ответ, он заговорил. «Видите ли, Журавлев, какая штука? Афян показывает, что когда вы сегодня на него набросились, он был один. Один? Я не поверил своим ушам. Невероятно. Невероятно, холодно подтвердил заместитель калиновского прокурора. Кроме Афяна, там была еще медсестра. Толстая такая, широкая. Галафира Ивановна, если не ошибаюсь... «Не ошибаешься», — заверил меня прапорщик Новиков. «Ты ж себя за ее племянника выдавал. Не я, а Афян выдавал за меня ее племянника. Довелось вносить ясность мне». «Без разницы», — фыркнул прапорщик. «Не видела она сегодня утром ни тебя, ни посетителей, которых ты описал. Да она их связывала липкой лентой». Терещенко промолчал. Прапорщик отделался невыразимо желчной ухмылкой, не так скептической, как язвительной и злой. «Вы мне снова не верите. Хотите сказать, и те двое тоже призраки? В том смысле, что числятся умершими?» Терещенко, приспустив стекло, выбросил наружу окурок. «Нет, Журавлев, а чего же? Эти, как вы выразились, двое, которых вы, по вашим словам, избивали, а затем скрутили по рукам и ногам, абсолютно живые, более того, весьма уважаемые в определенных кругах люди. Я даже не знал, а радоваться ли мне этой новости или, напротив, огорчаться, не сдержав эмоций, осведомился у него, настолько ли они уважаемые, что могут позволить себе организовывать охоту на людей. Ухмылка сползла с физиономии прапорщика. Терещенко вставил в рот новую сигарету. Она оказалась надломанной и отказалась гореть. «Это все слова, Журавлев», — вздохнул он. «Голословные обвинения, пожалуй, потянут на злостную клевету, если станете упорствовать, конечно». «Все вопросы к Афяну», — парировал я. «Это он так сказал. Вы же прослушали запись. Афян Сергей Николаевич вам завтра в глаза плюнет и расскажет, что действовал в состоянии аффекта, или что возвел на себя напраслину, поскольку вам хотелось ее услышать. Что вы его вынудили их оговорить, наконец. Вот он и оклеветал достойных людей. Чего не скажешь, когда на мушке держат. Вы этих отпетых бандитов достойными людьми называете? С этими бандитами, Журавлев, министры полагают за честь поручкаться», — устало заметил прокурор. «Только они, заметьте, далеко не до каждого министра не сходят. Одним жмут, другим раздают подзатыльники. Это вам так. Не для протокола. Вы же хотите порещучить Афяна, а он Сошка». «Сошка», — согласился Терещенко. «Разберемся. Для меня главное сейчас установить, где и у кого вы раздобыли пистолет. Я подумал, это будет в то еще разбирательство». «Вы поворотки проскочили?» — осведомился водитель Степа. Сполошившись, я глядел окрестности, сглотнул, пошевелил пальцами кистей, затекших в стальных браслетах, а не менее быстро распространилось выше, поразило предплечье, стиснуло грудь, блокировало гортань, сразу утратившую способность генерировать звуки. «Что?» — напрягся Терещенко. Он сидел в полоборота, в профиль ко мне и Новикову. «Что, Журавлев?» «Тут!» Выдавил я так тяжело, будто каждая буква была противотанковым ежом, который мне приходилось выплевывать. Здесь нас взяли на буксир. Волга остановилась. Прапорщик выскользнул из салона, прошелся вдоль обочины. Вернулся, качая головой. «Ну!» — подался навстречу Терещенко. «Ничего не разобрать, Станислав Казимирович! Как ни крути, позавчера лила, как из ведра!»